Глава 8. Теперь же вы извольте вспомнить, что когда мы с Михайлицей на крыльце разговаривали, в горнице находился на молитве Дед Морой, и господа чиновники со сбирою своей там его застали. Он после и рассказывал, что как они вошли, сейчас дверь на захлопку и прямо кинулись к образам. Одни лампады гасят, а другие со стен рвут иконы да на полу накладывают, а на него кричат: «Ты поп?» Он говорит: «Нет, не поп». «А никто же у вас поп?» А он отвечает: «А у нас нет попа». «А никак нет попа? Как ты смеешь это говорить, что нет попа?» Тут Морой стал им было объяснять, что мы попа не имеем. Да как он говорил скверно, шавкавил, так они, не разобравши, в чем дело, да связать, говорят, его под арест. Морой дался себя связать, хоть а то ему ничего не стоило, что десятский солдат ему обрывочком руки опутал. Но он стоит и, все это за веру приемля, смотрит, что далее будет. А чиновники тем временем зажгли свечи и ну иконы печатать. Один печати накладывает, другие в описи пишут, а третьи буравами дыры сверлят, да на железный прут иконы как котелки нанизывают. Морой на все на это святотатственное бесчинье смотрит и плещами не тряхнет, потому что рассуждает, что так, вероятно, это Богу изволися попустить такую дикость. Но в это время слышит дядя Морой, один жандарм вскрикнул, и за ним другой. Дверь разлетелась, и тюленьки-то наши, как вылезли из воды мокрые, так и прут в горницу. Да по счастью их, впереди их очутился Лука Кириллов, он сразу крикнул: «Стой, Христов, народушка, не дерзничайте!» А сам к чиновникам и, указывая на эти пронзенные прутом иконы, молвит: «Для чего же это вы, господа начальство, так святыню повреждаете? Если вы право имеете ее у нас отобрать, то мы власти не сопротивники, отбирайте. Но для чего же редкое отеческое художество повреждать?» А этой Пименовой знакомой барыньки муж, он тут главнее всех был, как крикнет на дядю Луку: «Цыть, мерзавец, еще рассуждать смеешь!» А Лука хоть и гордый был мужик, но смирил себя и тихо отвечает: «Позвольте, ваше высокоблагородие, мы этот порядок знаем. У нас здесь в горнице есть 150 икон. Извольте вам по 3 рубля от иконы и берите их, только предковского художества не повреждайте». Барин оком сверкнул и громко крикнул: «Прочь!» А шепотом шепнул: «Давай по 100 рублей со штуки, иначе все выпеку». Лука этакой силы денег дать и сообразить не мог и говорит: «Бог с вами, если так. Губите все, как хотите, а у нас таких денег нет». А барин как завопиет излиха: «Ах ты, козел бородатый, да как ты смел при нас о деньгах говорить?» И тут вдруг заметался, и все, что видел из божественных изображений, в скибы собрал, и на концы прутьев гайки навернули и припечатывали, чтобы, значит, ни снять, ни обменить было невозможно. И все уже это было собрано и готово, они стали совсем выходить, солдаты взяли набранные на болты скибы икон на плечи и понесли к лодкам, а Михайлица, которая тоже за народом в горницу пробралась, тем часом тихонько скрала с аналогии ангельскую икону и тащит ее под платком в чулан. Да как руки-то у нее дрожат, она ее и выронила. «Батюшки мои, как барин расходился, и звал нас и ворами-то, и мошенниками, и говорит: „Ага, вы, мошенники, хотели ее скрасть, чтобы она на болт не попала. Ну так она же на него не попадет, а я ее вот как“. Да накоптивши сургучную палку, прямо как ткнет кипящую смолой с огнем в самый ангельский лик. Милостивые государи, вы на меня не посетуйте, что я и пробовать не могу описать вам, что тут произошло, когда барин излил кипящую смоляную струю на лик ангела. И еще жестокий человек поднял икону, чтоб похвастать, как нашел досадить нам. Помню только, что пресветлый лик этот божественный был красен и запечатлен, а из-под печати олифа, которая под огневой смолой самую малость сверху растаяла, струила вниз 2 потеками, как кровь в слезе растворенная. Все мы ахнули и, закрыв руками глаза свои, пали ниц и застонали, как на пытке. И так мы развопились, что и темная ночь застала нас воющих и голосящих по своем запечатленном ангеле. И тут-то, в всей тьме и тишине, на разрушенной отчей святыне пришла нам мысль уследить, куда нашего хранителя денут, и поклялись мы скрасть его, хотя бы с опасностью жизни, и распечатлеть. А к исполнению сей решимости избрали меня да молодого паренька Левонтия. Этот Левонтий годами был еще сущий отрок, не более как 17 лет, но великотелесен, добр сердцем, богочтитель с детства своего и послушлив и благонравен, что твой ретив бел конь среброузден. Лучшего самудренника и содеятеля и желать нельзя было на такое опасное дело, как проследить и исхитить запечатленного ангела, ослепленное видение которого нам до немощи было непереносно.